Глава 13. Съемки закончились около 3 часов дня. «Хорошо, что пораньше завершили», — обрадовалась Антонина. «У меня дел полно, а из-за пробок приходится тратить на дорогу уйму времени. До моей клиники отсюда максимум 15 минут ехать, только, боюсь, сейчас простою бог весь сколько на шоссе». «Меня порой посещает мысль, что на метро добираться удобнее», — подхватила я, «но вынуждена таскать с собой грим-кофр, сумку с феном, брашингами. Тяжело с таким грузом в подземке». «Да уж», — согласилась Монахова. Я вынула мобильный и набрала номер Купера. «Звоню сообщить, что закончила работу, видишь, не забыла». «О, супер!» — обрадовался тот, кто все может. «Антонина далеко?» «Рядом». «Спроси, она довольна тем, как идут съемки?» Я повторила вслух вопрос Купера. «Все прекрасно», — заверила Монахова. «Спасибо». «Хорошо», — забубнил Купер. «Помнишь, куда я просил тебя съездить?» «Конечно», — ответила я. «Повтори название приюта и имя женщины, с которой побалакать надо», — потребовал собеседник. Я поняла, что Купер очень переживает из-за Гранаткина, поэтому не стала спорить. «Пансионат «Свет звезды» Евсюкова Наталья Михайловна. Прямо сейчас поеду к ней». «Молодец, ничего не перепутала», — похвалил Купер. «Желаю удачи». Я сунула сотовый в карман и вздохнула. «Еще куда-то надо», — участливо осведомилась Монахова. «Собралась в пансионат для престарелых, вот гадаю, за сколько доберусь», — ответила я. «Печальное место», — вздохнула Антонина. «Ведь тяжело смотреть на никому ненужных стариков. У вас там родственница?» «Нет», — возразила я. «Надо поговорить с одной старушкой, с Евсюковой Натальей Михайловной. Ой, там такая печальная история. Тетушка давно не в себе, она сумасшедшая, у нее пропала дочь». «Беседовать с ненормальной не очень-то приятно», — вздохнула Монахова. «Мама, ты идешь?» — крикнула Настя. «Бегу!» — отозвалась Монахова. «Удачи вам, Степочка!» «Не нервничайте. Это чужая старуха, не родная ваша бабушка. Жаль ее, конечно, но свои нервы беречь надо». Я помахала уходящей Антонине рукой, начала стаскивать бахилы и поняла, что прозрачная пленка намертво приклеилась к балеткам. Пришлось сесть на скамейку, снять одну туфельку и медленно, чтобы не повредить ее, отдирать защитный чехол. Съемочная группа уволокла свои баулы, Роза, Саша и Дима уехали, Кирилл тоже убежал. Одна я возилась с бахилами, правда, теперь уже освобождала левую балетку. «Приварилась?» — спросил знакомый голос. Я оторвалась от увлекательного занятия и увидела Нинель Федоровну. «Аппарат здесь глупый появился», — зачастила старушка. «Ногу на него ставишь, пленка наклеивается, но если обувь замшевая, потом ее не отодрать. С обычными бахилами удобнее было. Ты в следующий раз кеды надевай, он как у меня. Ходить в них удобно, ноги не подворачиваются, и защитный мешок в раз летает. Прямо сейчас иди в универмаг у метро, там скидки». «Спасибо, Нинель Федоровна», — поблагодарила я. «Непременно воспользуюсь вашим советом. Удалось попасть к рентгенологу?» «Сегодня у меня день невиданной удачи!» — радостно воскликнула бабулька. «Повсюду без очереди приняли, с почетом, каждый раз бы так, но не получится. Слушай, скажи мне, она живет?» Я не поняла, о чем речь, но потом сообразила. «Героиня сериала?» «Да!» — кивнула пенсионерка. «Вот, в «Ангеле Луны» тоже всех поубивали, а в втором сезоне они воскресли!» Мне не хотелось разочаровывать пожилую женщину, но и врать ей про продолжение телеленты не следовало. «Нинель Федоровна, я не актриса, а серьги не реквизит, они мои личные». «Ой, лжешь!» — погрозила пальцем бабуля. «А то и не видела, как ты по коридору ходила, пациентку себе изображала. Подвески тебе для кино дали». «Не имею отношения к телевидению, работаю визажистом», — уточнила я. «Кем?» — удивилась Нинель Федоровна. Я стала подбирать понятные ей слова. «Делаю актерам прически, наношу на лица румяна, губную помаду». «Гример!» — разочарованно протянула собеседница. «Вроде того», — согласилась я. «По коридору пройти меня режиссер попросила, потому что ей в кадре люди понадобились». «А почему на тебе эти серьги?» — не успокаивалась бабка. «Они приметные, очень прям в глаза бьют. Нет, точно из сериала». Я, успев 100 раз пожалеть, что воткнула в уши хитрую бижутерию Купера, пустилась в объяснение. «Один человек мне их подарил. Чтобы ему приятно сделать, я надеваю подвески». Нинель Федоровна села на скамеечку. «Не надо, не носи. Слышала о проклятых вещах?» По-прежнему, борясь с пленкой, налипшей на обувь, я вынуждена была поддерживать разговор. В одном из замков под Парижем хранится ожерелье, которое якобы приносило несчастье всем, кто его хоть раз надевал. Но я не верю в колдовство. «Послушай меня, я плохого не посоветую», — зашептала бабушка. «Украшение твое из сериала. То, что эти серьги носила, маньяк убил. Подвески он себе забрал на память. Але кучу женщин изничтожил и у каждой кое-что прихватывал. Тебе кто серьги преподнес? Парень?» Я кивнула. Нинель Федоровна схватила меня за локоть. «Давно его знаешь?» «Недели две», — ответила я. «Ты уже подарки берешь?» — осуждающе заметила старуха. «Эх, молодежь! Ты у кавалера дома была? Родители его видела? С приятелями его встречалась?» «Нет», — призналась я, мысленно проклиная бахилы, из-за которых не могла уйти из поликлиники. «Назови фамилию, имя, отчество, год рождения скороспелого женишка», — потребовала Нинель Федоровна. «Купер», — начала я и остановилась. «Дальше», — потребовала пенсионерка. Я молчала, только сейчас до меня дошло, что больше ничего о том, кто все может, я не знаю. Нинель Федоровна сложила руки на коленях и, догадавшись о причине моей заминки, протянула. «Вон, а как! А что, если твой поклонник убийца и подарил тебе серьги жертвы? Верни ему подношение, больше не бегай к нему на свидание. Нельзя любовь с первым попавшимся крутить. Знаю, что ты думаешь, бабка выжила из ума, не каменный век на улице. У меня внучка на тебя похожа, даю Леночке хороший совет, а она злится. Отстань! Во времена твоей молодости парень с девушкой по 2 года вместе ходили, не целовались, сейчас все иначе». Но злые люди во все времена одинаковы. Надо осторожность соблюдать. «Хорошо», — пообещала я, — «непременно». Нинель Федоровна отняла у меня балетку и неожиданно одним движением оторвала пленку. «На, держи готовенькую. Может, я и дура старая, но руки с детства куда надо пришиты. Ну-ка, доведи меня до метро, а то ноги чего-то подкашиваются. Тут 200 метров идти. Неужели откажешь?» Я надела балетку. «Конечно, нет. Спасибо за помощь». Мы вышли из поликлиники и вскоре дошли до небольшой площади. Нинель Федоровна двигалась быстро, ей в качестве костыля совершенно была не нужна. «Притормози-ка тут!» — попросила она и вошла в павильончик с вывеской «Свежий хлеб». Я посмотрела на часы, время подбиралось к 3:30, надо прощаться с Нинель Федоровной и рулить в интернат, где живет Наталья Евсюкова. «Вот тебе, подарочек за доброту!» — пропела бабушка, выходя из лавки. «Взяла тот фильм, название ему «Серьги дьявола». Погляди и поймешь, права я. Держи!» Мне пришлось спрятать черную коробочку с диском в сумочку. Большое спасибо, не стоило тратить деньги. Никогда бы не подумала, что в булочной торгуют еще и кинопродукцией. Нинель Федоровна усмехнулась. «Продавцом тот Муратик служит, внук моей соседки. Он у себя дома сериал записывает, потом их людям продает, а нам с Алевтиной любой бесплатно. Пообещай, что поглядишь и правильные выводы сделаешь». «Обязательно!» — воскликнула я, мечтая как можно быстрее отделаться от чересчур активной бабули. Но не тут-то было, Нинель Федоровна ухватила меня за рукав. «Я в юности в большую беду попала. По глупости с одним мужиком на танцы пошла. Очень уж мне случайный знакомый понравился. Ничегошеньки, о кавалере не ведала, но сразу влюбилась. Чем танцы закончились, рассказывать не стану. Только плохо тот день завершился. Очень плохо. Я потом 10 лет лечилась, по больницам кочевала. И вот с тех пор, если вижу, что какая-то дурочка вроде меня молодой глупости чебучить решила, остановить ее пытаюсь. Верни парню серьги, скажи ему спасибо, красивый очень, но мне мама запрещает от посторонних подарки принимать». «Хорошо, я так и поступлю», — пообещала я. «Ой, врешь!» — вздохнула Нинель Федоровна. «Все вы, молодые, неслухи! Ну, прощай!» Она бодро пошагала в сторону скопления 5-этажек, а я вернулась к поликлинике, села в машину и влилась в поток автомобилей, мчащихся по шоссе. Сегодня же вечером отдам серьги Куперу и больше никогда их не надену. Слишком уж яркая бижутерия, сегодня все обратили внимание на мои уши, и каждый высказал вслух свое мнение о подвесках. Жаль, что не могу сама их снять. И вообще, зачем согласилась на какую-то шпионскую авантюру? Я визажист, мое дело наложить макияж, сделать прически монаховым, получить за работу деньги и расстаться с клиентами. Почему я не отказала вчера Куперу? По какой причине согласилась ехать к Наталье Михайловне и записывать нашу беседу на чудо-камеру? Я свернула на третье кольцо. Почему не отказала? Потому что тот, кто все может, хитрец. Привез мне ужин, разжалобил рассказом про умирающего отца, мечтающего увидеть перед смертью единственную дочь. Я даже не заметила, как согласилась. К сожалению, у меня хорошо развито качество, которое французы называют лестничным остроумием. Я сначала что-то делаю, а потом через сутки вдруг понимаю, что сотворила глупость. Надо было действовать совершенно иначе. Хорошо, хоть Константин сегодня не пристает. Громкий звонок заставил меня вздрогнуть. Я схватила телефон и увидела на экране знакомый номер. Ну вот, стоило подумать про столовое, и он уже тут. Занята? — спросил Костя. — Толкаюсь в пробке, — вздохнула я. — Где? — Третье кольцо. — Оно большое. — Неподалеку от Савеловского вокзала, — пояснила я, — двигаюсь в сторону Красной Пресни. Вернее, стою. А что? — Какие планы на вечер? — продолжил Столов. — Может, поужинаем вместе? — Извини, сегодня не получится, — привычно отказалась я. Дел навалилось по горло. — Ты слишком много работаешь, — вздохнул Константин. — Отдыхать тоже надо. «Давай завтра сходим, куда ты хочешь». «Ресторан «Красноухая панда», — выплела я. «Есть такой?» — удивился Столов. «Никогда о нем не слышал». Меня охватило вдохновение и понесло. «Там чудесно готовят, но столик достать невозможно, запись за полгода. Давно мечтаю попробовать». Я на секунду примолкла. «Какие блюда могут готовить в только что придуманном мной трактире? Китайское рагу из зеленой рыбы». «Не ел ничего подобного», — изумился Столов. «И неудивительно, сей деликатес я изобрела секунду назад». «Если договорюсь на завтра, пойдешь со мной?» — осведомился Костя. «Конечно», — заверила я, — «но только в красноногую панду. В другие места неохота». «Вроде панда была красноухая», — продемонстрировал хорошую память собеседник. «Там еще шоу показывают». «Не просто подают еду, а устраивают представление». Не заметив поправки, продолжила я. «Значит, договорились. Завтра в этой панде», — обрадовался Костя. «В 7 или 8? В 9?» «Ты сначала раздобудь столик», — слегка остудила я пол столова. «Это непростое дело». «Ерунда», — замялся он. «Адрес заведения подсказать можешь?» «Нет», — кокетливо ответила я. «Не знаю, где находится красноносая панда». «В интернете гляну», — тут же нашел выход Костя. «От кого про ресторан слышала?» «От многих, в том числе и от Звягина», — не моргнув глазом, соврала я. «Отлично», — сказал Столов. «Сейчас договорюсь и перезвоню». Я положила трубку на соседнее сиденье и усмехнулась. «Ну-ну, ищи эту панду. Посмотрю, что у тебя получится».